О, неужто Ин Чжэнь Луа вернулась домой и согласилась выйти за меня? Другой голос несколько переменился. Даже можно было услышать слабую дрожь в нем. Естественно, что это был никто иной, как юный мастер семьи Хай. Нет, но я узнал причины такого ее поведения. Оказалось, что она увлеклась одним молодым человеком, и этот молодой человек является учеником секты воинов дракона. Так что боюсь, что своими силами я не смогу расправиться с ним, так что я пришел просить помощи у ваших старейшин. Спокойно сказал Ин Тяньшан. Внезапно невероятно мощная ци заполнила всю округу, мгновенно уничтожив свечи, но при этом не тронув огонь. Казалось, что если кто-то попадет под ее воздействие, то будет мгновенно раздавлен. Когда юный мастер семьи Хай гневно воскликнул: «Что ты сказал? Как такое вообще произошло? О, неужто вы не в курсе? Ваш дом Хай отвечает за безопасность императорской семьи, так что у вас есть люди на всем восточном континенте. Таким образом, вы уже должны были бы быть в курсе этих событий». Несколько удивлено сказал Ин Тяньшан: «Только не говори мне, что речь идет об ученике Ин Чжэнь Луа. Как его отстойное тело может быть сравнимо со мной?» Весьма высокомерно заявил юный мастер Хай. «О, я не был бы таким категоричным в отношении его тела, так как на данный момент он уже достиг сферы короля. Кроме того, за ним скорее всего стоят очень мощные силы, поскольку ранее я отправил троих монархов с 15 гвардейцами небесного дракона, чтобы расправиться с ним, но в результате все они были убиты, и более того, он подчинил себе одного из моих монархов, который теперь называет его хозяином. Не находите ли вы это странным? Он желает посеять зерна раздора между нашими семьями и Нихай. Он даже заявил, что если вы посмеете жениться на Ин Чжэнь Луа, он поставит на уши всю восточную династию». Затем Ин Тяньшан сделал паузу и серьезно сказал: «Я исследовал этот вопрос и выяснил, что в секте воинов дракона его приняли в ученики сразу 5 бессмертных. Более того, похоже, что у него есть дух огня, так что его сила просто ужасающая. Ранее я уже несколько раз посылал людей убить его, но все они потерпели неудачу. Более того, моя сестра из-за этого разорвала со мной все отношения. Таким образом, теперь у меня связаны руки, поскольку, если я предприму хоть какие-то действия в отношении этого парня, это еще сильнее разозлить мою сестру, и тогда она может вообще покинуть семью Инь. Я думаю, что не нужно объяснять, что подобное ее действие станет огромной потерей для всех нас. Ха, какая дерзость, говоришь, что эта бешеная шавка обладает духом огня, но мой дух воды без проблем может подавить любой огонь. Другими словами, ты хочешь, чтобы я и моя семья Хай лично разобрались с этим делом, не так ли? Холодно сказал юный мастер Хай. Ну, в любом случае, это затрагивает интересы моей семьи Хай. Но все же он должен умереть или оставить его в живых. Без разницы, но вы должны быть осторожны. Сестренка очень хотела защитить его. Кроме того, ей подчиняются теневые драконы, с которыми моим гвардейцам будет довольно тяжело совладать. Но для вашей семьи Хай они не должны стать серьезной помехой. Но дабы избежать возможных недопониманий, я думаю, что вам стоит знать об этом, сказал Ин Тяньшан. Это хорошо, я уже давно хотел проверить силу этих теневых драконов. Моя семья отвечает за разведку и шпионаж восточной династии, тихие убийства наша специализация. Сила теневых драконов твоей сестры неплоха, но это ничто против моей семьи Хай. Поскольку Ин Чжэнь Луа отказалась добровольно стать моей женой, я завоюю ее силой. Я женюсь на ней и сделаю своей женщиной. Говоря эти слова, юный мастер Хай выпустил всю свою ярость и гнев, направленные на Сюань Юаня. Однако это все же ученик моей сестры, так что по возможности, было бы неплохо быть снисходительным и схватить его живым. Моя сестренка сделала ему несколько подарков, по которым вы легко сможете узнать его местоположение. Ранее я подарил ей жемчужину воина, но затем она передарила ее этому парню вместе с драконьей кольчугой, так что я теперь всегда знаю, где он находится, сказал Ин Тяньшан. И где же он сейчас? В ужасающем озере. Этот парень очень коварен. Он, наверняка, догадался, что я все равно пошлю кого-то, чтобы убить его, так что скрылся внутри ужасающего озера, несмотря на то, что всем известна дурная слава этого места. Даже несколько старых монархов были тяжело ранены там. Но независимо от того, жив он или нет, даже если мы сможем заполучить его труп, Моя сестра не сможет остаться в стороне и обязательно вернется, и тогда-то мы и схватим ее, и она окажется в наших руках», — сказал Инь Тяньшан. «Ты прав, она все еще слишком молода и много не понимает в этом мире. Твой отец не хотел, чтобы она приносила себя в жертву, поэтому и ничего не рассказывал ей. Моя семья Хай уважала волю твоего отца и сохранила в тайне правду. Но Инь Чжэнь Луа должна понять, что она не может вечно делать то, что ей захочется», — цинично улыбнулся юный мастер Хай и добавил: «Юный мастер Инь, хорошо, что ты это понимаешь, но не беспокойся, до тех пор, как Инь Чжэнь Луа женится на мне, моя семья Хай сделает все возможное, чтобы спасти твоего отца, независимо от того, какова будет цена. Ха-ха, ваша семья Хай действительно великодушна, вот, возьмите этот талисман, он укажет вам местоположение Сюань Юаня», — сказал Инь Тяньшан, а про себя холодно подумал: «Сюань Юань, ты сказал, что сможешь защитить мою сестру. Что ж, давай посмотрим, как ты справишься с этим противником. Ха-ха, дорогая сестра, теперь ты ни в чем не сможешь обвинить своего брата». Тень Инь Тяньшана постепенно рассеялась, а затем хриплый голос снова зазвучал, но на этот раз он был обращен к юному мастеру. «Итак, господин, как поступить этому старейшине? Стоит ли мне лично заняться этим вопросом? В этом нет необходимости. Вполне хватит четырёх моих подчиненных, а еще я отправлю людей из Небесной гвардии Хай», — презрительно ответил юный мастер Хай. Он явно не считал Сюань Юаня достойным противником, чтобы развязывать против него полноценные боевые действия. «Да, тогда я просто буду ждать ваших дальнейших приказов. И если атака на этого выскочку не удастся, я готов лично взяться за это дело», — сказал старик и исчез. Сюань Юань, да, он даже отважился войти в ужасающее озеро, я думаю, что это достойно уважения. Однако, так как ты посмел провоцировать мою семью Хай, только смерть сможет искупить твои грехи. Я покажу тебе, что бывает с теми, кто идет против моей семьи Хай, Бугагага. Юный мастер Хай громко рассмеялся, после чего его тень также растворилась во тьме. Месторождение источников энергии. Изначально огромная гора источников энергии издала характерный щелчок и рассыпалась в пыль, а густая и богатая ци стала очень слабой. Вместе с этим сила внутри яйца продолжала расти. Сюань Юань знал, что для яйца вылупиться здесь все еще было невозможно. Из слов жадности, которые он ранее сказал, он знал, что яйцо не сможет вылупиться, пока полностью не сформирует 9 солнце. Но для его формирования нужно было просто заоблачное количество ци. Таким образом, Сюань Юань был психологически готов к этому. Мучоу, которая лишь совсем недавно вошла в сферу императора, за эти 7 дней также достигла пика сферы императора, и теперь ее сила составляла 5600 драконов. Такая ужасающая сила заставляла Сюань Юаня лишь завистливо вздыхать. Бай также достигла пика сферы великого мастера, и теперь ее отделял всего один шаг от сферы императора. Сейчас ее сила составляла полных 900 драконов, что в сравнении с силой Мо Чоу казалось просто каплей в море. Однако, здесь нечему было удивляться, так как Мо Чоу практиковала защитную технику бессмертного тысячи тел, которая была высококлассной техникой уровня бессмертного. Кроме того, Мо Чоу также обладала телом тысячи духов, что уже давало ей значительное преимущество перед обычными людьми. Воспользовавшись тем, что Бай была занята практикой, ее семицветная птица также совершила прорыв в сферу императора. А вот Ю Сюэ, который уже находился в сфере императора, даже без превращения обладал силой в 2400 драконов, а когда превращался в дракона, его сила становилась просто невероятной. Еще через 6 часов остатки ци месторождения источников энергии были полностью поглощены. Таким образом, Сюань Юань подошел к яйцу и спрятал его в своем кольце, а затем поприветствовал Мо Чоу и Бай. «Итак, старший бессмертный демон ужаса, ты предоставил мне эту жилу источников энергии, и я полностью все забрал. Таким образом, теперь мы можем расстаться до следующего раза. Ха-ха, парень, я с нетерпением буду ждать этого момента». Сказав это, драконье сердце вздрогнуло несколько раз и растворилось в воздухе. «Братик Сюань Юань, Мо Чоу чувствует себя несколько странно, но моя сила стала очень большой, она теперь даже намного больше, чем у братика». Глаза Мо Чоу начали ярко сверкать. По мере увеличения силы Мо Чоу, ее тело также продолжало развиваться, и теперь даже Бай не смогла удержаться от того, чтобы не завидовать ей. Из-за особенностей тела Мо Чоу, она очень быстро развивалась, и Бай просто не могла сравниться с ней, Однако она не комплексовала по этому поводу, так как ее превосходство все еще было очевидно. На этот раз наш поход в ужасающее озеро увенчался успехом. «Но куда теперь ты пойдешь дальше?» – спросила Бай. В торговом центре Тайбай все еще было много дел, которые требовали ее внимания. Таким образом, она не могла отправиться в затяжные путешествия. «Ну, пять моих учителей отправились в секту Линлонг, чтобы договориться о разрешении для меня подчинить себе из черного феникса небесного золота. Таким образом, как только мы выберемся отсюда, я с Мо Чоу направлюсь прямиком в секту Линлонг. Я и так уже очень сильно затянул с поездкой туда», — честно ответил Сюань Юань. «Что, черный феникс небесного золота? Разве это не 16 по силе дух золота из списка духов золота? Но я никогда не слышал о том, чтобы в секте Линлонг был дух золота», — шокированно сказала Бай. «Это держится в строгой тайне. Мои пять учителей лишь недавно узнали об этом, и то, им пришлось потратить немало времени на то, чтобы это выяснить», — рассмеялся Сюань Юань. «Это путешествие опасно. Я думаю, что мне лучше отправиться вместе с тобой», — сказала Бай. «Нет, в этом нет необходимости. Кроме того, тебе нужно вернуться в торговый дом Тайбай в городе воинов дракона, так как там все еще есть много дел, которые требуют твоего внимания. А еще я уже поглотил 4 из 5 духов, так что я уж точно не проиграю пятому духу, поэтому тебе не о чем беспокоиться», — улыбнулся Сюань Юань. «Ну раз так, то я соглашусь с тобой. Что ж, тогда для начала давайте выберемся отсюда». Бай улыбнулась, а душе Сюань Юаня стало расти странное чувство, когда она покидала их. Как только Сюань Юань вышел из пещеры, то направился к выходу из ужасающего озера, но он не знал, что там его уже ждали новые неприятности. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 187. Битва на грани. За пределами ужасающего озера, в небе зависло несколько человек, которые излучали весьма ужасающую ауру. Всего их было 4, двое мужчин и двое женщин. Из стражей семьи Хай эти люди лучше всех подходили для этой миссии, так что юный мастер семьи Хай послал именно их. Страж небесной молнии, страж небесного ветра, страж небесного огня и страж небесной воды – это были 4 великих небесных стража семьи Хай. Вместе с ними было еще 24 обычных стража семьи на пике сферы великого мастера. Каждый из этих 4 стражей достиг пика сферы императора. По своей силе, они не очень сильно отстали от таких гигантов, как Фан Юн из секты воинов дракона. Страж небесной молнии был окутан разрядами молнии, которые постоянно издавали трескающий звук, испуская мощную ци, от которой казалось, что он в любой момент мог измельчить в порошок любого человека. Вместе с этим он излучал ауру величия. «Блин, мы уже столько дней торчим здесь, почему бы нам просто не войти туда?» «Нельзя. Юный мастер Хай сказал, чтобы мы не действовали опрометчиво и ждали его на выходе из ужасающего озера, так как эти земли окутаны мраком тайны, и даже если мы все вместе войдем туда, совершенно не факт, что сможем вернуться оттуда живыми». Очень нежная и очаровательная на вид женщина в светло-голубых одеждах, развиваемых на ветру, сказала мягким голосом. Эта женщина являлась одной из 4 великих стражей семьи Хай и была стражем небесной воды. Она была любимицей юного мастера Хай, так как с одной стороны она обладала выдающимся талантом в боевых искусствах, а с другой имела очень проницательный интеллект, благодаря которому она без проблем могла читать мысли юного мастера Хай, что собственно и послужило причиной того, что она стала его любимицей. «Мне вот интересно, что это за человек такой, что нас вчетвером отправили расправиться с ним? Я слышал, что это ученик секты воинов дракона, возможно ли, что это легендарный Фенли?» — сказал другой мужчина, чья внешность была довольно красива, а все его тело было объято пламенем. Другие люди рядом с ним чувствовали, что температура воздуха возле него была слишком высокой. Это был страж небесного огня. Если бы это был Фенли, то юный мастер лично бы отправился сразиться с ним. В конце концов, Фенли — реинкарнация одного из духов ветра, так что даже если бы мы все 4 напали на него, то навряд ли бы смогли убить его. Юный мастер всегда крайне осмотрителен и действует наверняка. Таким образом, это маловероятно, что наша цель Фенли, — сказала еще одна женщина. Ее тело было окутано легким ветром, а на лице была видна абсолютная решимость, в то время, как она сама выпускала довольно сильное убийственное намерение. Это была страж небесного ветра. Его зовут Сюань Юань, и он является учеником Инчжэнь Луа, которого она случайно подобрала на улице. Однако, затем он присоединился к секте воинов-дракона и посмел угрожать нашей семье Хай, чем и спровоцировал гнев юного мастера. И хоть он ударился в бега и его сила находится всего лишь на уровне короля, но Инчжэнь Луа подчиняются теневые драконы, которые пристально следят за ним, и таким образом, они в любой момент могут вмешаться в дела юного мастера, сказала страж небесной воды, в то время как в ее глазах можно было заметить легкие огоньки ревности, когда он говорил об Инчжэнь Луа, а про себя она подумала с невероятно сильным убийственным намерением. Инчжэнь Луа, ты только и можешь, что полагаться на свое уникальное телосложение. И пускай юный мастер Хай так фанатично зациклен на тебе, я хочу посмотреть, как ты будешь защищать своего ученика. Даже если ты пошлешь всех своих теневых драконов, этого все еще будет недостаточно, чтобы остановить меня от убийства твоего ученика. Хоть я и не могу убить тебя, но вот твоего ученика я уж точно прихлопну. Постойте, а вы уверены, что его сила на уровне короля? Если это так, то это все равно, что убить собаку. Какой был смысл посылать нас всех сюда? Недовольно пробурчал страж небесной молнии. Молния прав, зачем было посылать нас, четверых, чтобы разобраться с каким-то мусором на уровне короля? С такой работой могли и эти 24 великих мастера справиться без проблем, согласился страж небесного огня. Если вас что-то не устраивает в решении юного мастера, то почему бы вам не пойти к нему и не сказать это лично ему? Страж небесного ветра гневно сказала, но при этом не снижала своей бдительности, осматривая округу. Мы вовсе не сомневаемся в решениях юного мастера, просто мы думаем, что посылать четверых великих стражей, чтобы расправиться с одним несчастным королем, это слегка перебор, разве вы не считаете так же? Немного рассерженно заявил страж небесной молнии. Кроме того, этот жалкий король, которого зовут Сюань Юань, заставляет ждать его нас уже черт знает сколько дней, разве он не слишком высокомерен? А, ну-ну, молния, не кипятись. Как только этот шкет выйдет наружу, ты сможешь проломить ему череп, дабы выпустить свой гнев, сказал страж огня. А только так и может быть. Черт, где этого ублюдка носит? Он даже заставляет этого дядю так долго его ждать. Однозначно, когда он выйдет наружу, его нужно будет очень строго наказать. Громко взревел страж молнии, нанеся мощный удар по воздуху, отчего ряд молний ударили по земле в радиусе нескольких сотен метров, со взрывом образовав в ней огромный кратер, от которого во всех направлениях разошлось множество трещин, а в радиусе нескольких сотен метров все живое мгновенно погибло, сделав землю девственно чистой. Ну, внутри ужасающего озера обитает бессмертный демон ужаса, может, он столкнулся с ним, так что Сюань Юань теперь в принципе не может покинуть это место. Бугага, парень, я совершенно не ожидал, что в столь короткие сроки у тебя окажется 4 из 5 стихийных духов. Остался только черный феникс небесного золота. Как только ты укрепишь с его помощью свои легкие, ты завершишь великое улучшение 5 элементов, и после этого техника пожирателя несомненно переживет новую трансформацию. И к моменту, когда ты достигнешь сферы великого мастера, твоя сила поднимется на еще более высокий уровень. По пути назад жадность не переставал восхищаться прогрессом Сюань Юаня, что не могло не льстить парню. Кроме того, яйцо также должно было скоро вылупиться. Возможно ли, что он и правда был наследником великого пожирателя империи? Однако, Сюань Юань был не в настроении, так как даже такая легендарная личность, как бессмертный демон ужаса, в конечном итоге все же встретил свой конец. Сюань Юань уже четко уяснил себе, что самое главное, это прожить свою жизнь так, чтобы в конце не было никаких сожалений, так как неважно, великий ли ты герой или одинокий король, в конечном счете все мы обречены умереть. Ну, думаю, мне нет смысла заморачиваться по поводу вопросов, на которые нельзя получить ответов, мне просто нужно идти вперед, преодолевая все препятствия на своем пути и защитить своего прекрасного учителя от всех опасностей, которые будут угрожать ей. Это мой путь, это мое решение. После того, как Сюань Юань обдумывал все эти вопросы в течение длительного времени и не смог найти более-менее разумного ответа, он сделал свой собственный вывод. «Ха, парень, не переставай мечтать. В этом мире существует великое множество тайных сокровищ, о которых даже бессмертный демон ужаса никогда не слышал. Совершенно не обязательно, чтобы твоя судьба повторила их судьбы. Человеческая жизнь непредсказуемая штука, и у каждого она своя», — сказал Жадность. «Я думаю, ты прав», — улыбнулся Сюань Юань и посмотрел на пасмурное небо, а затем на бесплодный мертвый лес, который назывался Озеро Призрачных Глаз. Это место стало последним пристанищем бессмертного демона ужаса. «Хо, я совершенно не ожидал, что Озеро Ужаса сегодня будет настолько многолюдным. Парень, будь осторожен, впереди есть 4 императора на пике сферы и 24 пиковых великих мастера». Восприятие Жадности было очень сильным, так что он быстро предупредил Сюань Юаня. «Братик», в этот миг Мочоу также подала голос, «снаружи много людей, если мы выйдем отсюда, то окажемся в опасности». Че, Сюань Юань мгновенно впал в ступор, но затем вспомнил, что она очень ясно могла чувствовать зло и добро, так что быстро спросил: «Ты о чем?» «Похоже, что они пришли за братиком Сюань Юанем. Я слышала часть их разговора, из которого узнала, что там есть 4 императора на пике своего уровня, которых прислали из семьи Хай, чтобы разобраться с тобой. Кроме того, они очень злятся, так как уже очень долго ждут тебя. Возможно, что они уже заметили нас, так как их дыхание становится все ближе. Они также сказали, что ты, как жалкая шавка, поджавшая хвост, спряталась здесь, но рано или поздно ты все равно выйдешь, и тогда-то они и прервут твою жалкую жизнь». Сюань Юань нахмурился. «Семья Хай, насколько я помню, Инчжэнь Луа должна выйти замуж за наследника этой семьи. Да как они посмели говорить в подобной манере, как я, Бай Юньян, могу оставить это без внимания? Пошли!» Нахмурилась Бай и наполнилась воинственным духом, отчего сердце Сюань Юань аж подпрыгнуло. Хоть эта девушка и обладала довольно большим боевым опытом и была на пике сферы великого мастера, но благодаря своему статусу, она была очень грозным противником, который был практически напичкан различными талисманами и амулетами уровня императора и монарха. «Я тоже хотел бы посмотреть, насколько велика их сила», — сказал Сюань Юань, похлопав своего дракона. Он очень четко понимал, что не был ровнее такому монстру, как семья Хай, но теперь, когда люди из этой семьи стали на его пути, у него не было иного выбора, кроме как принять бой. Кроме того, ему все равно рано или поздно пришлось бы столкнуться с семьей Хай, если он не хотел, чтобы Инчжэнь Луа вышла за их наследника. «Пошли, Мочоу, защищай Бай». Мочоу согласно кивнула своей головой и перепрыгнула на семицветную птицу, серьезно сказав Сюань Юаню: «Я поняла, братик, но ты должен быть осторожен, не переживай». Сюань Юань немного прищурился и посмотрел вперед. Там и в самом деле чувствовалось множество агрессивных аур, самая слабая из которых была на уровне пика сферы великого мастера. Похоже, что люди семьи Хай также начали двигаться в его направлении. «Ась, я чувствую ауру Сюань Юаня», — энергично воскликнула Страж Небесной Воды. «Ха-ха, наконец-то, он соизволил выйти. Похоже, что он больше не в состоянии оставаться внутри озера», — рассмеялся Страж Небесной Молнии, а его смех сопровождало несколько раскатов грома. «А, семицветная птица, откуда здесь подобное животное?» Страж Небесного Ветра уставилась на семицветную птицу, после чего нахмурилась и сказала: «Эта семицветная птица имеет признаки родословной феникса. Для большинства людей просто невозможно обладать подобными животными. Что это за женщина на ней? Да какая разница? А она ничего, позже я заставлю эту сучку молить о том, чтобы я поймал ее еще раз. За эти дни у меня накопилось много неизрасходованного пламени», — с кровожадной улыбкой сказал Страж Небесного Огня. «Думаю, я присоединюсь к тебе, к тому же там две суки. Какую ты себе хочешь, правую или левую?» Когда Страж Небесной Молнии увидел Мочоу, то больше не мог оторвать от нее глаз. «Я хочу ту, которая слева, что с большими цицками, мне не интересны малолетки, они слишком скучные», — сделал свой выбор Страж Огня. Но стоило ему произнести эти слова, как две мощные ауры Стражей Воды и Ветра заполнили пространство вокруг, так что Страж Огня быстро заткнулся. Было очевидно, что груди Стражи Ветра и Воды даже близко не могли сравниться с цицками Бай, и рядом с ней даже не стоили упоминания. Так что Страж Огня быстро высвободил свое пламя, но затем он увидел дракона, на котором летел Сюань Юань, и его сердце икнуло. «Это, разве это не один из командиров гвардии Небесного Дракона Инь? Он использует его трансформацию в дракона, чтобы ездить на нем, как на лошади. Эй, это ты, ученик секты воинов дракона, Сюань Юань?» Злорадно рассмеялся Страж Огня. «Все верно, а вы, жалкие шавки семьи Хай, поджидаете меня здесь, чтобы убить? Что ж, нападайте все разом». На лице Сюань Юаня также появилась зловещая улыбка. Тело Ю Сюи под ним неожиданно вздрогнуло и выпустило невероятно кровожадную ауру, которая непосредственно устремилась к стражу небесного огня. «Парень, ты сам нарвался». Лицо стража огня мгновенно побледнело, когда он попал под давление Ю Сюи, чья сила уже достигла уровня в 3600 драконов. Так что он сразу же высвободил свое небесное пламя, направив его прямо на Сюань Юаня. Сюань Юань сразу же активировал божественную воду, и звук текущей воды распространился по округе, после чего голубой свет столкнулся с огнем. Битва была неизбежна. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 188. Ярость Бай Юньян. Ужасающее пламя ударило в лоб. Сюань Юань не стал уклоняться и даже не пошевелился, когда его тело окутало голубое сияние, а затем изначально беспощадное пламя мгновенно угасло, едва соприкоснувшись с его телом, образовав облако былого тумана. Страж небесного огня обладал силой в 2400 драконов, что было сравнимо с силой Ю Сюи. Стоит отметить, что лишь когда Ю Сюи трансформировался в дракона, его сила возрастала до 3600 драконов, что было далеко за пределами того, что мог выдержать страж небесного огня. Увидев, что его пламя не нанесло Сюань Юаню никакого вреда, страж огня мгновенно обратился в огромную огненную птицу. Сюань Юань достиг силы в 1800 драконов, в результате, его божественная вода также стала намного сильнее, так что неудивительно, что она без проблем смогла заблокировать эту атаку. Эта огненная птица называлась огненным вороном. Это животное было весьма жестоким, и куда бы оно ни направилось, всюду создавало океаны огня, которые достигали небес. После того, как страж огня превратился в огненного ворона, его силы также резко возросли, подскочив до 3400 драконов. Он испустил огненное дыхание, которое также стало намного горячее, и мгновенно воспламенил лес поблизости. «Парень, а ты довольно крепкий, что ж, давай посмотрим, как ты справишься с моим огненным штормом», — прорычал страж огня, извергая огненные ци прямо в небеса, образовывая огромный огненный водоворот, который устремился к Сюань Юаню. Сила в 3400 драконов, это уже были не шутки, даже Сюань Юань почувствовал довольно сильное давление. Но в этот момент Ю Сюи, который находился под Сюань Юанем, сделал глубокий вдох, после чего изверг мощный поток ледяных сосулек, которые были созданы его ци, выстрелив ими изо рта. Драконий водяной пистолет. Сюань Юань громко рассмеялся, так как он не ожидал, что у Ю Сюи окажется подобная техника. Затем он сразу же направил свою божественную воду, чтобы усилить драконий водяной пистолет. А затем огромный водяной драконий залп столкнулся с огненным штормом. В небе раздался мощный взрыв и, с шипением, огненный вихрь полностью угас. В то же время, водяной драконий залп врезался прямо в стража огня. В этот миг страж огня взбешенно взвыл. «Вы все покойники», — игры закончились. В тот же миг страж небесного ветра обратилась в мощный шторм и, вооружившись своим хлыстом, устремилась непосредственно к Бай, намереваясь убить ее. Бай очень остро ощутила на себе полную силу в 2400 драконов стража ветра. Но затем Мо Чоу лишь тяжело вздохнула и, покачав своей головой, просто взмахнула рукой. Таинственный свет вырвался наружу и атаковал стража ветра. Атака была настолько быстрой, что страж ветра не успела среагировать, и атака Мо Чоу ударила ее прямо в тело. С глухим взрывом, страж небесного ветра выплюнула полный рот крови и с ужасом в глазах воскликнула. Как кто-то, находясь на уровне императора, может обладать настолько ужасающей силой? Сказав это, страж небесного ветра превратилась в гигантскую бабочку, которая от начала и до конца излучала невероятно острую ауру, словно она могла разрезать саму суть мироздания. Стиль бабочки северного ветра. Бай почувствовала, как сила ветра стража небесного ветра резко возросла от 2400 драконов до 3600. Теперь ее сила ничем не уступала силе Ю Сюи. Что ж, малышка, я преподам тебе небольшой урок. Техника «Северная буря». Трансформировавшись в бабочку северного ветра, страж небесного ветра взмахнула парой своих крыльев, порождая невероятно мощный порыв ветра, создавая довольно трагичную картину. Небо мгновенно затянули тучи, а в воздухе стали разноситься резкие зазывания ветра. Люди вокруг почувствовали, как их кожу стал пронзать холодный ветер, а затем рожденный ветер стал формировать ужасающие торнадо, который по факту представлял из себя множество ветряных клинков. И вскоре эта торнадо устремилась в направлении Мо Чоу и Бай. Мо Чоу снова расстроенно покачала своей головой, словно уже была старой бабкой, которую ничем нельзя было удивить, и раскрыла свой дух радужного зонтика, направив в него свое ци. Зонтик под воздействием ци ожил и быстро создал разноцветный щит из множества ярких птиц. Как только под влиянием силы Мо Чоу защитный купол был сформирован, ужасающая торнадо врезалась в него. Но стоило ему столкнуться с защитным куполом радужного зонтика, как торнадо ветряных клинков мгновенно рассеялась. Мо Чоу не желает сражаться с вами, так что вам лучше уйти по добру по здорову и никто не пострадает. Серьезно сказала Мо Чоу. Ха, малышка, какие громкие слова, неужели ты хочешь умереть с этой вшивой шавкой, Сюань Юанем? Стоит ли этот мусор на уровне короля того, чтобы сражаться за него? Просто смотрите, как я разберусь с ним, а затем я устрою жаркие битвы с этой малышкой. Только подожди, пока ты попадешь в руки этого дяди и пока я вдоволь не наиграюсь с тобой, ты даже умереть не сможешь. С сияющими глазами посмотрел страж молнии на Мо Чоу, а затем молнии на его теле резко усилились и он выпустил мощную ци в направлении Сюань Юаня, намереваясь убить его. Но в этот миг раздался крайне разгневанный голос. Вы действительно посмели сравнить Сюань Юаня с вшивой шавкой? Если он мусор, то кто тогда вы? Я, Бай Юнян, люблю эту, как вы выразились, шавку и никому не позволю оскорблять его. Бай Юнян, страж небесной воды неожиданно что-то вспомнила и воскликнула. Это ее отец является главой восточного отделения торгового дома Тайбай, Бай Циша. Чего? Как такое возможно? Шокированно воскликнул страж молнии. А в этот миг в руках Бай возник талисман уровня монарха «Пылающее небо», и она мгновенно бросила его в сторону стража молнии. Невероятный жар талисмана резко заполнил всю округу. Это был талисман монарха седьмого ранга. Таким образом, выпущенная им сила мгновенно заставила 24 стражи уровня великого мастера закашлять кровью, а их кости стали ломаться. Затем они стали падать на землю. Эта атака была совершенно беспощадна. Талисман уровня монарха «Пылающие небеса» – взрыв. Небо мгновенно окрасилось в багровый цвет от пламени, которая со взрывом вырвалась наружу из талисмана. В это время страж молнии обратился в громового орла и хотел было бежать, но в следующий миг талисман Бай был полностью активирован и вырвавшееся из него пламя мгновенно поглотило его тело. В следующих миг все пространство вокруг заполнил жалобный вой стража молнии, а затем пламя полностью заглушило его. После этого, его тело было разорвано на кусочки и сожжено дотла. Даже его родословная громового орла была полностью уничтожена этим пламенем. Так как страж небесной воды находилась недалеко от стража молнии, то во время этой атаки она также сильно пострадала. Но так как она быстро обратилась в водяного удава, то смогла выдержать большую часть атаки талисмана уровня монарха. А затем зеленый свет окутал ее тело, так как она активировала талисман уровня монарха четвертого ранга. Но как мог талисман монарха четвертого ранга противостоять талисману седьмого ранга? В мгновение ока талисман четвертого ранга издал щелчок и полностью разрушился, и змееобразное тело стража воды непосредственно попало под бушующее пламя. Ее чешуя была разорвана и в воздухе распространился запах горелой плоти, пока ее тело непрерывно истекало кровью. Затем удав медленно поднялся, постоянно издавая шипящие звуки, однако его тело снова стало быстро крениться на бок. Что касается 24 обычных стражей уровня великого мастера, то они все, лишившись защиты стража воды, мгновенно сгорели в этом огне. Увидев все это, страж небесного ветра в образе бабочки сильно задрожала в шоке, после чего резко развернулась и обратилась в бегство. Огненный ворон стража огня также хотел было сбежать, но как Сюань Юань мог позволить ему сбежать? Бай, стоя на семицветной птице, направилась к стражу воды, чтобы добить ее, так как она была сильно ранена, но неожиданно она выплюнула изо рта еще один талисман и ее тело окутала яркая вспышка света, после чего она бесследно растворилась в воздухе. В то же время Бай холодно сказала: «Я советую вам бежать так быстро, как можете, в противном случае я полностью уничтожу ваши жалкие жизни». Огненный ворон изо всех своих сил заработал крыльями, чтобы сбежать, однако Юсюи снова надул свою грудь, а Сюань Юань активировал божественную воду и драконий пистолет был использован вновь. Резко выдохнув, Юсюи выпустил мощную струю воды в направлении стража огня, которая содержала очень мощную ци. Страж огня отчаянно стал маневрировать, пытаясь уклониться от этой атаки, но в этот миг в небе раздался громкий голос. «Палящее солнце, сжигающее землю». Сила огня действительно была одной из самых разрушительных, однако сила стража небесного огня изначально была на 200 драконов меньше, чем у Юсюэ, не говоря уже о том, последний использовал мощную водную технику в сочетании с силой духа воды Сюань-Юаня. Разница в силах была слишком велика. Пламя стража огня было практически мгновенно полностью потушено, а затем огненный ворон трансформировался обратно в человека, после чего водяной пистолет Юсюэ настиг свою цель и разорвал тело стража огня на куски. Семья Хай послала на это задание 28 стражей, из которых 24 были на пике сферы великого мастера и 4 на пике сферы императора. В результате, от изначальных сил семьи Хай 24 великих мастера были полностью уничтожены, а из 4 императоров 2 были убиты, а еще 2 тяжело ранены. Сюань Юань посмотрел на Бай. Эта женщина была слишком страшна в порыве гнева, чего только стоило ее использование талисмана уровня монарха. Даже Сюань Юань испытал шок, когда она его использовала. Сюань Юань хотела использовать этих 4 императоров семьи Хай, чтобы отточить свои боевые навыки, но кто бы мог подумать, что Бай возьмет и полностью их уничтожит. Вещи, сделанные монархами фиолетового ранга, слишком пугающие. Талисман уровня монарха 7-го ранга не оставил 4 императорам даже малейшей возможности на сопротивление. Такое сокровище, созданное фиолетовым монархом, далеко не каждый мог раздобыть и, естественно, что не стал бы его расходовать подобным образом. Лишь Бай могла позволить себе подобную роскошь. Хоть сила самой Бай не была очень большой, но у нее определенно был еще не один такой талисман уровня монарха, в чем Сюань Юань уже успел убиться на собственном опыте. Сюань Юань думал, что у нее была как минимум дюжина таких талисманов, так что не стоило и говорить, что Сюань Юань был сильно подавлен и мог лишь криво улыбнуться. Любые товары, произведенные фиолетовыми монархами, особенно атакующие, абсолютно на любом аукционе будут стоить как минимум 100 миллионов монет короля, а в среднем продавались где-то за 400 миллионов монет короля. Таким образом, то, что Бай сейчас активировал один из таких талисманов, ничем не отличалось от того, что она взяла бы и выбросила на ветер 400-500 миллионов монет короля. «Юньян, зачем же быть настолько импульсивной?» С улыбкой на лице сказал Сюань Юань, оглядываясь вокруг. «Сейчас в радиусе 10 миль пылало настоящее море огня. Они посмели оскорблять тебя, а я, Бай Юньян, не намерена выслушивать оскорбления в адрес людей, которым я симпатизирую. А если они посмели вести себя подобным образом, то даже если они из семьи Хай, я без колебаний убью их и посмотрю, что они будут делать дальше», — воинственно и гневно заявила Бай. Видимо, она все еще не до конца выпустила свой пар. Сюань Юань мог только озадаченно покоситься на нее. Кто бы мог подумать, что под холодной маской строгой деловой женщины скрывается такая ее сторона. Это не могло не рассмешить его. «Ну ладно, не злись. А теперь тебе нужно вернуться в город воинов дракона, а нам двигаться к нашей следующей цели». Бай, услышав похвалу Сюань Юаня, мгновенно сменила свой гнев на радость, а ее глаза сразу же намокли. Из разъяренной тигрицы она за одно мгновение превратилась в пушистого и послушного котенка. «Хорошо, если ты так говоришь, то я послушаю тебя. Будь осторожен в пути, Мочоу. Ты должна хорошо защищать Сюань Юаня». Бай перевела свой взгляд на Мочоу, отдавая ей поручение. «Не переживай, сестренка Бай, Мочоу знает, что надо делать». «Сюань Юань, внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 189. Догнать и убить. Восточная династия. Сад особняка семьи Хай. Ободряющая атмосфера царила вокруг. Бабочки порхали повсюду, а цветы испускали приятный аромат. На вершине нефритового павильона сидело 2 мужчин и 1 женщина невероятной силы. На столе перед ними было 3 нефритовые чаши с заваренным в них чаем из 4-5 различных видов цветов. Мужчина, который был одет в тонкие голубые одежды цвета воды и имел длинные ухоженные волосы и красивое лицо, взял свою чашу и сделал небольшой глоток. Это был юный мастер семьи Хай.